удивительное утверждение ведической литературы. Чтобы стать чистым преданным, человек уже изначально наделен всем для этого. И поэтому ни одно живое существо не может заявить, что у него чего-то не хватает, чтобы стать чистым преданным. Ни одно. Прабхупада говорил, даже безумцы могут снискать милость Господа. Даже безумцы.